Китай являет собой одну из самых древних земледельческих цивилизаций и вместе с тем одну из самых древних письменных культур. В обоих отношениях он может поспорить в древности даже с Египтом, не говоря уже об Индии. Но прошли тысячелетия, пока та же самая необъяснимая сила, которая вынесла на поверхность исторической жизни человечества Будду и Джину в Индии, Заратуштру в Иране, буквально в то же самое время сверкнула в Китае в имени Лао Цзэ. Родившись, видимо, в самом конце VI века до новой эры, Лао Цзэ провел некоторое время при дворе одного из китайских владык, а затем отправился на запад в дальнее путешествие, занявшее, согласно преданию, большую часть его жизни. Согласно тому же преданию, когда он проходил через западные ворота Великой Стены, то стражник упросил его записать краткое изложение его учения и оставить ему до возвращения. Когда Лао Цзэ через те же ворота возвращался обратно в Китай, то оба они, и мудрец, и страж, были уже стариками. Но в то время как страж пребывал в восторге перед божественной мудростью автора Тао Те Кина, так называлась книга, оставленная мудрецом, сам Лао Цзэ был настолько разочарован в своей учености, что даже не взглянул на некогда написанные им строки. Здесь уместно сказать, что в отличие от Индии, почти всякая духовная проповедь в Китае того времени должна была сохраняться в письменном виде. Почти все в учении Лао Цзэ представляется нам странным. Исходные положения, аргументация, форма рассуждения, и при всем том мудрость его изречений просто поразительна. Когда Лев Николаевич Толстой впервые прочел Лао Цзэ, он немедленно захотел издать его изречение и сделал это. И неудивительно ли, что и в страшном контексте архипелага Солженицын вдруг вспоминает о Лао Цзэ? Что же главное в его философии? Я начну, пожалуй, с того, что роднит это учение с буддизмом. Вот мир, в котором мы живем. Он чужд нам и этически опасен. То есть нельзя жить в нем и поступать правильно, ибо он все равно затянет нас в сети желаний и страстей. Он затянет нас потому, что у нас не исчезли желания и страсти, и потому что мы хотим совершать поступки. И Лао Цзэ говорит: не совершай поступков, но не потому, что действие зло, а потому, что поступки причинно обусловлены нашими мотивами, нуждами и практическими целями. А всякая причинная обусловленность есть безусловное зло, ибо обусловленная деятельность является нечистой и вульгарной. Чистое же действие невозможно, пока человек продолжает отождествлять себя с тем, что он хочет или не хочет, с любовью, с ненавистью, с почтением, с презрением, а особенно со счастьем и несчастьем. Если такого отождествления нет, то тогда быть несчастным невозможно. В самом деле, говорил мудрец, нельзя же человека лишить счастья, если оно не его счастье. Но для этого надо быть мудрецом. И здесь выдвигается положение, очень сходное с основной идеей буддийской йоги. Чтобы быть мудрецом, человек должен прежде всего относиться к себе как к чужому, более того, как к внешнему неживому объекту. И тот, кто покидает мир, свои поступки, себя самого, тот идет к одному, к единому, которое Лао Цзэ назвал словом «дао». Отсюда и название его философии – даосизм. Слово «дао» имеет два весьма различных смысла. Во-первых, так называется путь к небу, то есть такое правильное, благое и бескорыстное поведение, такой способ нравственной жизни, который приводит человека к дао. Но другой смысл гораздо важнее. Это высшая реальность, неописуемая и трансцендентная, то есть находящаяся за пределами явленного эмпирического мира. Земля и небо изошли из дао, как нечто исходит из ничего. Но все это одни лишь слова. ибо само слово «дао» существует только потому, что нечто вышло из «дао». Таким образом, только возникшее, производное может иметь имя. Сам же источник никак не может быть поименован. В то же время, согласно учению Лао Цзэ, все вещи и события мира имеют смысл, имя или название исключительно благодаря своему первичному духовному источнику, то есть Дао. Это глубочайшая философская мысль, и она нуждается в некотором разъяснении. Та философская культура, по преимуществу западная, в рамках которой мы философски развивались, воспитало нас убеждение в том, что конечные вещи и события, конкретные последствия и обстоятельства гораздо достовернее, реальнее и конкретнее, чем породившие их причины. Лао Цзэ был чисто духовным философом, поэтому для него бесконечное и вневременное, то есть бывшее до всего духовное начало, являлось чем-то не только гораздо более важным, чем все вещи, но и гораздо более реальным, действительно и конкретно существующим. И вот что еще очень важно. Дао никогда не осознавалось в смысле Творца, ибо понятие Творца обязательно предполагает некоторую личную деятельность, активность. Скорее мы имеем здесь дело с трансцендентным началом, из которого исходят все вещи мира и весь мир, а само оно ничего не творит и ни во что не превращается. Лао Цзэ говорил о Дао. «Я не знаю, чей он сын. Кажется, что он был до Бога». Приведенный пример может свидетельствовать о таких духовных поисках, которые, как и в Древней Индии, были направлены на приблизительную словесную формулировку такого духовного принципа, который никак не может быть сформулирован. И здесь слова философа являются лишь как бы знаком его стремления – постижению божественного первоначала. Все это ясно показывает нам, как далеко отстоит принцип Дао от отдельного конкретного человека и сколь необходимо было ввести какое-то промежуточное божественное состояние, связывающее Дао с индивидом. В учении Лао Цзэ такое состояние называлось «небо». Это необыкновенно интересное понятие, и вот почему. Будучи, так сказать, физическим небом, оно одновременно представлялось и в качестве вышней силы, управляющей всеми вещами и событиями явленной Вселенной. Говоря иными словами, небо выступало как высшее из того, что вышло из Дао, и оно играло роль, близкую к роли человеческой судьбы. Конечно, согласно учению Лао Цзэ, и небо не полагалось вполне реальным. Как человеческая судьба, оно может быть познано мудрецами. Как некая сверхъестественная сила, ее отчасти можно даже и управлять. Она же источник волшебных и магических сил в даосизме. Однако, в отличие от Дао, небо не есть первичный и неизменный, так сказать, духовный факт, но лишь хрупкий мостик к этому факту, висящий над бездной человеческого незнания и безличных природных сил.